Для решения дела ждали возвращения государя из персидского похода. 9 января 1723 года Петр прислал указ господам сенату. «Доносили нам письменно в дороге, возвращающемуся из Персии, обер-прокурор Писарев на барона Шафирова, что он, когда дело его слушали о почте, вон по указу не вышел и назвал его вором, также и в иных делах противных, а барон Шафиров на него писал и на некоторых из сенату, что делает по страстям противно указу, которое дело ныне буду разыскивать, что надлежало б чинить в сенате. Но понеже оба объявили противных себе в сенате, Шафиров — двух, князя Меншикова и графа Головкина, а Писарев — глухо Шафировых друзей, которому велите именовать, дабы с обеих сторон противным их всем розыску не быть. Так уж объявить им, чтоб при том розыску, как в доношениях, так и в ответах, все писали или говорили о материи одной, о которой доносить или ответствовать будут на один токмо тот пункт, о чем спрашивают, а о другой бы материи отнюдь бы не упоминали под жестоким осуждением. И ежели что им каждому для оправдания, какие списки из каких дел понадобятся, давали безвозбранно. Спрошенный по этому указу Писарев отвел князей Григория Федоровича Долгорукова и Дмитрия Михайловича Голицына. Суд, названный Вышним, был назначен из сенаторов Брюса, Мусина Пушкина и Матвеева, из генералов Бутурлина, Головина, Дмитриева Мамонова, бригадира Воейкова, полковника Блеклова, гвардейских капитанов Бредихина и Баскакова. Князья Долгорукий и Голицын, как свидетели, показывали в пользу Шафирова, но Меншиков, Брюс, Головкин, Мусин Пушкин и Матвеев показывали в пользу Скорнякова-Писарева против Шафирова. Долгорукий и Голицын из свидетелей сделались подсудимыми, ибо они вдвоем подписали указ о выдаче лишнего жалования Михайле Шафирову и утверждали, что Шафиров мог оставаться в сенате во время слушания и рассуждения о его деле. Шафиров, видя, что оправдан быть не может, написал письмо государю. «Припадая к стопам ног вашего императорского величества, слезно прошу прощения и помилования в преступлении моем. Понеже я признаю, что прогневил ваше величество своим дерзновением в том, что по высылке обер-прокурора из сената не вышел. Так уж, что дерзнул я по вопросу приказать приписать Кирееву, секретарю, в приговор брата своего о выдаче ему жалования на третью треть по указу, разумея то, когда о той выдаче указ повелевает, и в том преступлении своем не могу пред вашим величеством никакого оправдания принести, но молю покрыть то мое беззаконие кровом милости своей, понеже клянусь вышним, что учинил то бесхитростно. Помилуй меня, сирого, и никого помощника, кроме вашего величества, неимущего. Князь Голицын написал: «Про указ о высылке судей, при слушании дел о родственниках их, ведал и говорил только с господами сенаторами разговором, и то сущую своею простотою, а не против указу, и в том прошу вашего императорского величества милостивого прощения». Князь Долгорукий отвечал, что про указ, что при слушании дел с родником не быть, аккуратно и памятно он истинно не слыхал. Понеже он и указ состоялся без него, а если б он о том указе обстоятельно был сведом, то б было ему и самому в пользу, понеже по причине свойства с бароном Шафировым мог бы он в слушании о почтовом деле выписки вон выйти и тем всех трудностей избыть. Да и другие сенаторы Шафирова вон не высылали. Однако он, князь Долгорукий, сие объявляет не для оправдания своего, понеже должно быть ему те указы обстоятельно ведать, и в том просит от его величества милостивого прощения, дабы напомнены были прежние его рабские службы. Суд приговорил Шафирова к смертной казни по смыслу указа от 17 апреля 1722 года, дабы никто не дерзал иным образом всякие дела вершить и располагать не против регламентом, не отговариваясь ничем, ниже толкуя инако. Будь же кто оный указ приступит, под какую отговоркою не есть, то яко нарушитель прав государственных и противник власти казнен будет смертью без всякие пощады. И чтоб никто не надеялся ни на какие свои заслуги, ежели в сию вину впадет. Кроме поведения своего в сенате и выдачи лишнего жалования брату, Шафиров был обвинен в трате государственных денег на свои расходы во время поездки во Францию. У полковника Воронцовского взял в заклад деревню под видом займа, не дав ему ничего денег. 15 февраля рано утром Кремль уже был наполнен народом. В этот день назначена была смертная казнь сенатору и подканцлеру Шафирову. Осужденного в простых санях привезли из Преображенского приказа, по прочтении приговора сняли с него парик и старую шубу и взвели на эшафот, где он несколько раз перекрестился, встал на колено и положил голову на плаху. Топор палача уже взвился на воздухе, но ударил по дереву. Тайный кабинет-секретарь Макаров провозгласил, что император в уважение заслуг Шафирова заменяет смертную казнь заточением в Сибирь. Шафиров поднялся на ноги и сошел с эшафота со слезами на глазах. В сенате, куда привели Шафирова, старые товарищи жали ему руки и поздравляли с помилованием, но Шафиров оставался в мрачном расположении духа. Говорят, что когда медик, опасаясь следствий сильного потрясения, пустил ему кровь, то Шафиров сказал: «Лучше бы открыть мне большую жилу, чтобы разом избавить от мучения». Многие, особенно двор герцога Голштинского и министры иностранные, искренне жалели о Шафирове, расхваливая его честность.